Глава 6. Дорога в Майдель. Песня из кинофильма. Наемники ожидали в условленном месте за городской стеной. Олег изрядно запыхался. Хоть и принцесса, хоть и девственница. А вы попробуйте протащить на себе около 50 килограммов от центра большого города до его окраины. Тем более по воздуху. Так что, приземляясь неподалеку от условленного места, чтобы не шокировать людей, Олег испытывал сильнейшее облегчение. Еще немного, и наемников пришлось бы разыскивать пешим ходом. Олег преобразился в человека, поправил гитару, вновь оказавшуюся у него за спиной. При принятии полностью демонического облика, а затем возвращения в человеческий, он почему-то всегда оказывался в той одежде и с теми вещами, что были при нем в тот вечер, когда его убили. Это Олегу очень нравилось, за исключением того, что сколько ни зашивай косуху, разрез от ножа кабана снова оказывается на месте. Но с другой стороны, все остальные разрезы, по идее, должны исчезать. Так что сейчас он немного подровнял положение на спинных ножен, сдвинутых возникшей из ниоткуда гитарой, и вместе с Аталеттой зашагал на полянку, с которой слышались ржание коней и людские разговоры. «А я тебе говорю, это была принцесса. Зачем бы ему еще понадобилось заклинание морока на нее накладывать? Он мне за него, между прочим, 300 империалов заплатил». Звонкий голосок Светаны разрезал ночную тьму. «То есть ты ж за морок не больше 2 серебрушек берешь?» В ответ ей послышался густой бас. Олег опознал голос Олафа Мечника. «Не за морок заплатил, а чтоб я его заклинанию научила. Кстати, минут 20 назад в центре города был всплеск магии, по спектру совпадающий с заклинанием наследования, так что, думаю, наш наниматель появится где-то через часок, когда выберется из города, и с ним наверняка будет эта девушка, причем, скорее всего, хорошо замаскированная, готова спорить на империал». «Иди...» — начал было Олаф, но тут Олег, не желая ни подставлять девушку, ни валандаться в лесу целый час, тем более, что погоня была весьма вероятна, наступил на сухую ветку, издавшую громкий треск, и, не таясь, пошел к костру наемников. Те сразу смолкли и насторожились. «Приветствую честную компанию», — громко проговорил Олег. Наемники отложили оружие и вздохнули свободней, впрочем, ненадолго. Следом за Олегом из леса вышла Аталетта, все еще пребывающая в образе эльфийки. Наемники вновь замерли с отпавшими челюстями. Первая пришла в себя Светана. «Она не настоящая, ведь правда?» — с надеждой в голосе спросила она. «Я имею в виду, что ты наложил на кого-то заклятие морока, которому я тебя научила? Ведь таких красавиц в реальности не может быть. Ведь так?» На Олега с требовательным выражением смотрели 3 пары глаз. «Частично это действительно не настоящий облик, а наложенный мной морок, позвольте представить вам Аталетту Крэгхист, бывшую наследную принцессу Фенриана, а теперь в связи со смертью ее отца, по всей видимости, королеву?» Последние слова он проговорил с вопросительной интонацией, обращаясь к Аталетте. Та рассмеялась. «Нет, как я уже говорила, до официальной коронации я все еще остаюсь принцессой». Она озорно подмигнула Олегу. В облике эльфийки с огромными глазами это смотрелось особенно выразительно. «Другое дело, что сейчас невозможно короновать кого бы то ни было, кроме меня». «Значит, пока все еще принцессу. Однако, хотя ее нынешний облик и является иллюзорным, у меня не настолько хорошая фантазия, чтобы придумать нечто подобное. Нынешний облик ее высочества с небольшими изменениями списан мной с одной моей знакомой, которая, впрочем, человеком не является». Реакция у наемников оказалась великолепной. Хотя при их профессии это и не удивительно. Стоило Олегу договорить свою небольшую речь, как Киндир и Олаф, дружно, не сговариваясь, гаркнули. «Познакомишь?» «И я что, похож на идиота?» «Размечтались. Я и сам еще надеюсь как-нибудь ее соблазнить. Со стороны мужской части наемников раздалось завистливое «У-у-у-у». Пока продолжалась эта шутливая перепалка, вещи были собраны, костер залит, а кони заседланы. Спустя короткое время Олег и Аталетта сели на своих коней, и компания тронулась в путь. Для того, чтобы сбить со следа возможную погоню, ехать решили не напрямик, по гномьему тракту, названному так, потому что по нему проходил основной поток торговли с гномами рудного кряжа, а пересечь тракт и Черную речку, и некоторое время идти по ее правому берегу. Затем, если все будет спокойно, можно вернуться на тракт и идти по нему вплоть до Железных Баронств, вотчины вольных баронов, одним из которых и был пресловутый барон Майдель, крестный Аталетты, у которого она надеялась получить помощь. Трясясь в неудобном седле, Олег устало прикрыл глаза. Этой ночью ему опять не удалось поспать. Рассвет только начинался, пели птицы. Светана весело подначивала Киндира, а он с Аталеттой, с которой уже начал соскальзывать морок, только и мечтал о возможности немного отдохнуть. Но если Олег, будучи студентом, привычным к ночным загулам и необходимости после них еще и ходить на пары, кое-как мог сидеть в седле, сохраняя выбранный темп, то принцесса держалась на одной лишь гордости. Через 3 часа пути, когда отъехали от города на приличное расстояние, Олег, заметив ее состояние, объявил привал. Немного отдохнув и перекусив, Аталетта взбодрилась. Как раз вернулись ездившие на разведку Киндир и Олов. Они были встревожены. Первым начал Киндир, проверявший местность на отсутствие погони. «У меня 2 новости. Хорошая и плохая. Начну с хорошей. За нами погони нет. Уж не знаю, каким образом вам удалось уйти из дворца, но следов при этом вы не оставили. Так что по пятам за нами никто не гонится. А теперь плохая. Регент нагнал кучу народу. Все окрестности города обшаривают егеря с собаками. Ищут следы. Пока не нашли, но это дело времени. В нашей стороне поисковых групп особенно много. Мне удалось перекинуться парой слов с приятелем. Он в егерях служит. Так, по его словам, лорд-канцлер в буйном бешенстве. Спешно формирует отряд, куда кроме гвардейцев и егерей будут входить и несколько палачей высокого класса. Отряд этот он возглавит лично и будет искать с применением всей доступной ему магии. Все помрачнели. Новости были действительно скверные. Олег поинтересовался. А какова официальная версия событий? О! Это весьма интересно. Оказывается, принцесса то ли убита, то ли похищена группой заговорщиков, решивших подменить ее двойником. Этот двойник, благополучно пройдя ритуал передачи наследства, он не договорил. Со стороны Светаны и, казалось бы, дремлющей Аталетты раздался хохот. Отсмеявшись, девушки снизошли до пояснений, объяснив, что ритуал специально составлен таким образом, что убьет любого, даже ближайшего родича короля. Кроме того, единственного, кто является настоящим наследником. Об этом знали очень многие, и именно это останавливало лорда Крэкхиста, не давая ему объявить себя королем в обход Аталетты. Так что ложь насчет двойника была шита белыми нитками. Выслушав комментарий, Киндир продолжал. Благополучно пройдя ритуал передачи наследства, двойник бежал, убив короля. Так что глубоко расстроенный регент был вынужден взять власть в свои руки и возглавить погоню за заговорщиками. От души посмеявшись, но и призадумавшись над этими новостями, Олег обратился к Олафу, ездившему к тракту. «К сожалению, тоже не могу ничем порадовать», — сразу сообщил тот. «Разъездов на тракте, что блох на дворовой собаке. Все подвергается тщательному осмотру. Между ними и мышь не проскользнет». После этих слов воцарилось уныние. Первым озабоченное молчание нарушил Олег. «Ладно, хватит грустить. Поедем посмотрим на эти разъезды. У меня есть одна идейка. В конце концов, нам ведь по тракту не ехать надо. Нам бы только его пересечь». Когда компания подъехала к тракту, Олег убедился в правоте мечника. Вдоль всего полотна дороги на расстоянии прямой видимости друг от друга стояли группки всадников, человек по 6 в каждой. Засев в недалеком леске, Олег со товарищи обсуждали увиденное и искали приемлемый выход. Предложение Олафа просто напасть на ближайшую группу солдат, по-быстрому вырезать всех, а затем бежать, пока не подтянулись остальные, было отложено на самый крайний случай. Слишком ясный след после этого остался бы за беглецами. К тому же вырезать всех солдат могло и не получиться. В ближайшем разъезде было 6 человек, а у Олега в отряде, считая его самого и не считая Аталетты, было всего 4 бойца. Несколько лучший вариант выдал Киндир, предложив отвлечь разъезд на себя, и пока тот будет за ним гоняться, остальные смогут проехать. Олег отверг и его, так как риск был слишком велик. Сам же Олег предложил наложить на весь отряд морок, превратившись, ну хотя бы в мух или еще в какую-нибудь мелочь. В результате, превратившись практически в невидимок, они без труда и абсолютно незаметно пересекут тракт. Главное позаботиться, чтобы двигаться бесшумно. Муха, ржущая, цокающая копытами, брякающая оружием и матерящаяся при неловком движении, способна вызвать сильнейшие подозрения. Светана указала еще несколько недостатков этого плана. Самым главным было то, что поддержание такого масштабного морока требовало очень большого количества сил. Поясняя свои слова, она рассказала, что чем больше накладываемая иллюзия отличается от оригинала по размеру, тем больше энергии она требует. Для примера она сообщила, что поддерживать предложенную Олегом иллюзию она смогла бы не дольше 10 минут, и только на самой себе. Превратить же в муху лошадь она не будет даже пытаться. Подобный морок ей не продержать и минуты. Выслушав ее, Олег попробовал накинуть морок на весь отряд в одиночку, но едва наложив заклинание, поспешил развеять его. Это действительно было тяжело. Возможно, он, напрягая все силы, и смог бы так прятать весь отряд с лошадьми минуты 3 или даже 5, но даже его силы иссякнут. Надо было искать другой выход, и он был найден. Новый план был разновидностью предложенного Олегом, но при этом требовал куда меньшего расхода энергии. Совокупных сил Светаны и Олега должно было хватить. Спустя полчаса после того, как наши герои придумали способ обойти разъезд, из леса неподалеку от тракта вылетело чем-то напуганное небольшое стадо оленей. Они быстро пересекли тракт на расстоянии одного стрельбища от ближайшего разъезда и, не обращая внимания на выпущенные им вслед стрелы, помчались дальше, к Черной речке. Переплыли ее, благо в этом месте она была невелика, и скрылись в лесу. Многие солдаты в этот момент вполголоса сыпали проклятиями. Они проклинали сержанта, командовавшего разъездом, который даже на полчаса не позволил покинуть строй, чтобы завалить Олежка. Строгий приказ, запрещавший сержанту отпускать кого бы то ни было, и лорда-канцлера, отдавшего этот идиотский приказ. И вот теперь приходится дураками торчать на этой пыльной дороге, вместо того, чтобы потягивать холодное пиво в повешенном воре. Это бурчание продолжалось около 4 часов, когда к разъезду подъехал отряд, возглавляемый лордом-канцлером. После доклада сержанта об отсутствии происшествий и подозрительных проезжающих, разъезд с облегчением отправился в казарму. След от Олетты был утерян, и, покрутившись в течение 6 часов по тракту, Виктор Крехист, наследник и регент Фенрианского престола, был вынужден это констатировать. Его очень интересовало, каким образом она смогла проникнуть в хорошо охраняемый дворец. Убить ударом сзади охранников, Олег, еще не свыкшийся со своим демоническим обликом и его возможностями, все-таки не рассчитал силу ударов. Стражники скончались на заре от сильнейшего ушиба мозга. К счастью, он об этом не знал. Не сильно переживая по поводу смерти Марона, Олег бы сильно расстроился, узнав о том, что убил невинных, всего лишь выполнявших приказ людей. После этого Аталетта опять исчезла, будто растаяв в воздухе и не оставив никаких следов магии, которую бы мог заметить лорд-канцлер. Вечером, не найдя никаких следов племянницы и окончательно смирившись с тем, что ее упустили, он вернулся в свой замок. Здесь его поджидало еще одно огорчение. Оказывается, министрель с эльфийкой, которую он уже начал считать своей, воспользовались суматохой с поиском принцессы и сбежали, лишив его всех надежд на молодость и долгую жизнь. Объявлять их в розыск он не посмел, опасаясь эльфийского колдовства, и только сыпал руганью на придворных, которые не смогли их задержать до его возвращения. Те оправдывались, говоря, что никого не видели, и ссылались на эльфийскую магию, которой, по-видимому, воспользовались беглецы, чтобы скрыться. На секунду лорд-канцлер задумался о сходстве двух бесследных исчезновений, но тут же, досадливо поморщившись, отогнал от себя эти мысли. Ничего общего у супружеской пары и его племянницы не было и быть не могло. Если бы он переговорил с верховным жрецом, узнав то, что случилось с ним и его сыном, то Виктор не был бы так уверен в этом. Кто знает, может быть, он и нашел бы правильное решение, так мучившее его загадки. Однако Петроний молчал о своем позоре, решив, что лучше пожертвовать деньгами, чем своей репутацией. К тому же, оценив возможности ограбившего его мага, он счел разумным не лезть в его дела. Мало ли чего, а если этому магу каким-то чудом удастся возвести Аталетту на престол, то тут возникали интересные возможности, учитывая взаимную симпатию его сына и принцессы. Так что Петроний молчал, и регент ничего не заподозрил. К вечеру он, смирившись с упущенными возможностями, снял посты с дорог, оставив только частые разъезды и тайные заставы егерей. Бегство отряда под предводительством Олега окончилось полным успехом. Заехав в лес и скрывшись от глаз стражи, Олег спрыгнул с лошади и с облегченным вздохом сбросил свою часть морока. Рядом аналогично рухнула Светана. Поддержка морока стоила им очень дорого. Ведунья была вымотана полностью, у Олега еще оставалось немного сил. Однако ехать дальше он тоже не мог. Олаф рассматривал свежую царапину от стрелы на своих доспехах. К счастью, стража била с резнем, широким наконечником, не пробившим доспех и не повредившим воину. А Аталетта, плохо переносящая тяготы пути, сидела, покачиваясь и закрыв глаза. Так или иначе, но привал был необходим. Углубившись в лес, решились даже развести костерок. Киндир со Светаной уверяли, что могут сделать его практически бездымным. Однако все попытки были неудачны. Труд и огниво промокли во время пересечения речки и категорически отказывались зажигать огонь. Та же беда приключилась и с Олеговой зажигалкой. Пришлось собрать остатки сил, воспользоваться уроками Гелионы. Олег протянул руку и сосредоточился. Получалось плохо, сказывалось сильнейшее истощение от морока. Однако через минуту между его пальцами метнулись синие искры, и сложенная кучка дров ярко полыхнула. Это забрало последние силы. Голова у Олега закружилась, и с тихим возгласом, в котором при желании можно было разобрать вариацию извечного «Твою мать!», он откинулся на спину. Очнулся Олег от запаха еды. Темнело. Уютно потрескивал костер. Тянуло аппетитным запахом варящегося мяса. Олег лежал в небольшой двухместной палатке. Рядом, свернувшись клубочком, посапывала Светана. От костра слышались голоса наемников, то и дело перебиваемые звонкими возгласами Аталетты. Шло обсуждение дальнейшего маршрута. «Пройдемся денька три вдоль реки, а затем вернемся на тракт и спокойно поедем в баронство», — басил Олаф. «И никаких лишних мучений. Есть мы, есть дорога, которая ведет куда нам надо. Так почему бы этим не воспользоваться? Зачем делать какие-то петли? Чуть ли не в черное болото лезть, когда есть прямой и удобный маршрут? Ну, допустим, не прямой, раздалось скептическое замечание Киндира. Прямой как раз через черное болото и пролегает. Можешь на карту взглянуть, если так не помнишь. Ага, ты еще скажи, что этим прямым путем воспользоваться собираешься. По старому тракту проехаться, да мертвый Онер навестить. Вот местная нежить порадуется, а то голодают бедняги. Идея идти через загадочное черное болото Олафу явно не нравилась. Может и придется. Ты видел, сколько дозоров на тракте? Как ты мимо них ехать намерен? Если совсем прижмет, так и через болото можно попробовать. С нами два колдуна, авось и проскочим. Светку я хорошо знаю. Не раз вместе работать доводилось. Ведунья справная. Да и в Онере, говорят, много всякого добра осталось. Пошарить бы. А что дозоры? Сам сказал, два колдуна есть. Личины наложат и вперед, через дозоры. Это если через три дня их и вовсе не снимут. По-моему, куда безопаснее через них, чем по болоту переться. В дозорах хотя бы люди стоят, а не нежить, как в болоте. Так-то так. Да только куда ты оружие с доспехами денешь? Если наши колдуны частичный морок накладывать будут. А если полный, то сам видел, меньше часа и уже лежат, отдыхают. Да и потом... «Интересно, как ты планируешь через Орвалин под мороками ехать? Там воротные амулеты, хоть и старые, но пока вполне действующие. Сразу вой поднимут, как морок почуют. А обход все по тому же болоту. Так не проще ли сразу туда? К тому же Ореох одет как охотник. И, похоже, носит он эту одежду по праву. Так что шансы у нас будут». Спор, видно, шел давно. И Олег, который уже не мог терпеть аппетитный запах, решил, что пора вставать. Стоило ему появиться у костра, как его сразу же привлекли в качестве арбитра, объясняя это тем, что кому, как не нанимателю, определять маршрут. Уплетая за обе щеки, Олег невнятно сделал компиляцию изложенных предложений. «Вначале попробуем пойти по тракту, а если не получится, рассмотрим вариант с болотом». «Что-что?» – переспросила Аталетта. Прожевав, Олег повторил. «Вначале попробуем пройти по тракту, а если не получится, рассмотрим вариант с болотом. Думаю, даже если погоня возобновится, туда она за нами не последует». Вскоре из палатки выбралась и Светана. После того, как ей было предложено высказать свое мнение по поводу дороги, она также склонилась к предложению Алафа, оставив дорогу через болото на самый крайний случай. Наевшись и разрешив хотя бы теоретически все проблемы, выставили караульного и легли спать. Олегу и Светане, как самым уставшим, выделили последнюю и предпоследнюю вахты, чтобы они успели отдохнуть. А Талете, как молодой и неопытной, первую. На следующий день быстро разобрали лагерь и двинулись в путь. Передвигаться старались по перелескам и опушкам, по возможности избегая открытых пространств и далеко обходя деревни. Тем не менее, особо не скрывались. На привалах Олег распевал песни, неведомые в этом мире, и учился стрелять из лука. Получалось довольно неплохо. Выручали большая сила и точный глаз демона. Правда, для этого ему при стрельбе приходилось постоянно пребывать в состоянии частичного превращения. Когда же он попробовал выстрелить из кендирова лука, будучи целиком человеком, ему с трудом удалось натянуть тетиву. Лук был невероятно тугим. После этой попытки Олег сильно зауважал лучника. Тот тоже смотрел на Олега с изумлением. По его словам, так стрелять из боевого лука можно только после длительного обучения, но никак не взяв его впервые в руки. Оценив возможности этого оружия, Олег дал себе слово, как только появится возможность, раздобыть хороший лук. Так прошло три дня. На четвертый свернули к тракту. Высланный разведчиком Киндир сообщил, что не заметил впереди разъездов. Вновь форсировав черную речку, они очутились на тракте. Дорога была пустынной. не наблюдалось не только разъездов стражи, но и других путешественников, что, по словам Аталетты, было весьма странным. Светана припомнила пару случаев, когда из Черного болота выходили особенно крупные стаи нечисти, и купцы избегали появляться на тракте до их истребления. Как бы то ни было, пустота тракта оказалась на руку нашим путешественникам, позволив им значительно ускорить свое передвижение. Приблизительно через 6 часов пути они миновали небольшой каменный мостик, перекинутый через довольно крупный ручей с необычайно темной, почти черной водой. Кивнув на нее, Киндир сказал Олегу: «Это и есть исток Черной речки, через которую мы переправлялись. Понимаешь теперь, почему ее так назвали?» Затем он махнул рукой против течения, вправо от путников. «А там расположено Черное болото, откуда она и выбегает. Скоро будет развилка со старым трактом, когда-то ведшим в Онор и через него в Иринию. Говорят, по нему до сих пор можно было бы проехать, если бы не болотная нечисть и обитатели мертвого города». В это время раздался отчаянный вскрик, ехавший впереди Светаны. «Засада!» Все схватились за оружие, но было уже поздно. Из-за высоких кустов показались 6 человек в зеленых туниках. Трое из них держали в руках взведенные арбалеты. Их тупые рыльца были направлены на Олега, Алафа и попятившуюся Светану. Остальные трое обнажили мечи. Один из них, по-видимому, главный, чуть выступил вперед. «Лесная стража Арвалина, именем регента вы арестованы!» При этом он оказался на прямой линии между Олафом и целящимся в него стрелком, перекрывая тому линию огня, чем и воспользовался Олег. Последнее время, уже навострившись, а быстро и незаметно замещать свою кожу прочнейшей демонической чешуей, проделав эту процедуру и будучи уверен в прочности своей естественной брони, он первым делом бросил искрящийся клубок пламени в арбалетчика, держащего на прицеле Светану. Тот мгновенно вспыхнул, не разрядив свое оружие. Олег успел заметить, как Киндир метнул нож в замешкавшегося арбалетчика, целившегося в Олафа, и схватился за лук. Когда сильнейший удар в левое плечо вышиб его из седла, арбалетчик, держащий Олега на прицеле, довольно метко разрядил свое оружие. Оказавшись на земле, Олег выхватил меч и, яростно размахивая им, вступил в бой. Левая рука от удара онемела и плохо двигалась, плечо сильно болело, так что сражаться пришлось одной правой. Вступая в бой, Олег мельком подумал, что несколько переоценил прочность своей чешуи. Вскоре все было кончено. 5 тел в зеленых туниках без признаков жизни лежали на дороге. Их командир пытался перетянуть глубокую рану бедра. Аталетта помогала Светане бинтовать пораненную руку. Один из егерей тоже умел метать ножи. А Олаф огорченно рассматривал новые царапины на своем доспехе. Поле боя осталось за Олегом и сотоварищами. Осмотрев свое плечо, Олег присвистнул. Сила удара арбалетного болта буквально вбила одну из чешуек ему в плечо, заставив порваться отнюдь не тонкую и нежную кожу демона. Мелькнула мысль: впредь под арбалет, тем более на близком расстоянии, лучше не соваться. Тем не менее, ранка на плече была не так уж велика, а после преобразования обратно в человеческую кожу и вовсе стала напоминать обыкновенную ссадину, отличаясь от него разве что глубокими лучеобразными царапинами, пролегшими в тех местах, где чешуя дала трещины. Осмотрев свои ранения и придя к выводу, что дальнейшего внимания они не заслуживают, Олег направился к обочине, где Киндир с Олафом уже вели допрос пленника, оказавшегося весьма разговорчивым. Вскоре к ним присоединились и ведунья с Аталеттой, закончившие перевязку. Проведя допрос, они узнали очень неприятные вещи. Оказывается, никто и не думал прекращать поиски принцессы. Прикинув, куда единственно может направиться его племянница, Виктор Крэкхист распорядился перекрыть все дороги, ведущие к железным баронствам. Всюду были расставлены тайные засады, наподобие встреченной путниками, с приказом хватать любого встреченного на тракте. подвергая тщательной проверке и установлению личности. В числе прочего, засадники снабжались и амулетами, способными рассеивать чары иллюзии. Так что умение наводить морок мало чем могло им помочь. Нужно было что-то решать. Отъехав от перевязанного в благодарность за ценные сведения капитана лесной стражи подальше, стали искать другой путь. Впрочем, выбора, похоже, не было. Старый тракт, дорога через Черное болото и Мертвый Онер, проложенная еще в те времена, когда они были чудесным лесом и Онером Великим, приветливо лег под копыта их коней.